Гуру. Доверие, оказываемое вам, выражается в том, что придется как бы олицетворять нас, наши мысли, идеи и то, ради чего мы прожили свои жизни. Его не нарушьте, а мы будем с вами.